На стенах у них висели картины, больше всего Вашингтоны, да Лафайеты, да всякие битвы, да шотландская королева Мария Стюарт, а одна картина называлась «Подписание декларации». Были еще такие картинки, которые у них назывались «Пастель». Это одна из дочерей сама нарисовала, когда ей было 15 лет. Теперь она уже умерла. Таких картинок я еще нигде не видел. Уж очень они были черные. На одной была нарисована женщина в узком черном платье, туго подпоясанная подмышками, с рукавами, вроде капустных качнов, и в большой черной шляпе, вроде совка, с черной вуалью. А из-под платья видны были тоненькие белые ножки в черных, узеньких, как долото, туфельках с черными тесемками крест-накрест. Она стояла под плакучей ивой, задумчиво опираясь правым локтем на могильный памятник, а в левой руке держала белый платок и редикюль. И под картинкой было написано: «Ах, неужели я больше тебя не увижу?» На другой молодая девушка с волосами, зачесанными на макушку, и с гребнем в прическе, большим, как спинка стула, плакала в платок, держа на ладони мертвую птичку лапками вверх. А под картинкой было написано: «Я никогда больше не услышу твоего веселого щебетания, увы». Была и такая картинка, где молодая девица стояла у окна, глядя на луну, а по щекам у нее текли слезы. В одной руке она держала распечатанный конверт с черной печатью, другой рукой прижимала к губам медальон на цепочке, а под картинкой было написано: «Ах, неужели тебя больше нет?» «Да, увы, тебя больше нет». Картинки были хорошие, но мне они как-то не очень нравились, потому что, если бывало взгрустнется немножко, то от них делалось еще хуже. Все очень жалели, что эта девочка умерла, потому что у нее была начата еще не одна такая картинка. И уже по готовым картинкам всякому было видно, как много потеряли ее родные. А, по-моему, с ее характером ей, верно, куда веселее на кладбище. Перед болезнью она было начала еще одну картинку, говорят, самую лучшую, и днем и ночью только о том и молилась, чтобы не умереть, пока не кончит ее. Но ей не повезло, так и умерла, не кончила. На этой картинке молодая женщина в длинном белом платье собиралась броситься с моста. Волосы у нее были распущены, она глядела на луну, по щекам у нее текли слезы, две руки она сложила на груди, две протянула перед собой, а еще две простирала к луне. Художница хотела сначала посмотреть, что будет лучше, а потом стереть лишние руки. Только, как я уже говорил, она умерла, прежде чем успела на чем-нибудь окончательно остановиться. А родные повесили эту картинку у нее над кроватью и в день ее рождения всегда убирали цветами. А в остальное время картинка была задернута маленькой занавесочкой. У молодой женщины на этой картинке было довольно приятное лицо, только рук уж очень много. И от этого она, по-моему, смахивала на паука.